Титр. An Apple Original. В глубине темного коридора приоткрытая дверь. Титры. Лорен Эмброуз, Тоби Кэмпбелл, Нел Тайгер Фри и Руперт Гринт. Исполнительный сопродюсер Тейлор Лейтом. Исполнительный сопродюсер Патрик Марки. Исполнительные продюсеры Тодд Блэк, Стив Тиш. Исполнительный продюсер Джейсон Блюменталь. Исполнительный продюсер Эшвин Раджан. Исполнительный продюсер Тони Базгалов. Исполнительный продюсер М. Найт Шьямалан. Дверь открывается шире. За ней человек с младенцем на руках. Малыш смотрит поверх плеча взрослого в коридор. Титр. Дом с прислугой. Создатель Тони Базгалов. Автор сценария Тони Базгалов. Режиссер Алексис Острендер. Под кронами деревьев человек в плаще толкает перед собой почтовую тележку. Он останавливается у крыльца, склоняется ненадолго над тележкой и поднимается по ступеням. Вы, наверное, промокли до нитки. Да. Дверь открывает Дороти с малышом на руках. Она принимает почту, в том числе мягкий конверт. Еще? Здравствуй, дружок. О, он у нас незнакомцев не жалует, нет. Твой рейс точно не отменят? Там же ливень. Кладет почту на стол. Самолет частный. Не думаю, что их сильно заботит безопасность. Ты не брала мой сумах? У меня его было больше. Да, милый, этим я и занимаюсь. Пробираюсь ночью на кухню и ложками ем твои специи. Может, не лететь? Найдут мне замену. До вечера время есть. Ты каждый раз так говоришь. У тебя аэрофобия. Нет у меня фобии. Что-то мне нравится, что-то ни хрена не нравится. И во второй категории уже нет места. Она берет в руки конверт. Ей пришло письмо. Я уж думала, у нее никого нет. От кого? Откуда мне знать? Открой. Ни в коем случае, ясно? Ставит конверт на стол, прислонив его к вазе. Лен! Давай быстрее, а то на самолет опоздаешь. Дороти надевает плащ. Вы уезжаете, мистер Тернер? Да, Шон улетает с Филадельфия Иглс. Готовит для футболистов очень престижно. Завтра утром вернусь. Там на кухне для тебя сюрприз. До вечера. Шон медлит. Дороти машет на прощание и выходит в прихожую. Лен отправляется на кухню. Шон! Он идет следом за Дороти, неся в руках сумки. Лен распечатывает письмо. Внутри открытка с нарисованным желто-зеленым холмом. Лен открывает ее, а она потрясена. На развороте написано «Нашлась». На улице ливень. Прекращай-ка поскорей. Лен сидит на полу детской и играет с ребенком, который лежит на подушке. Ты не лей. Крохи будет веселей. У двери дома стоит широкоплечий лысеющий мужчина. Он весь промок. Лен открывает и смотрит на него с изумлением. Здравствуй, цветочек. Она медленно отступает, пропуская его внутрь. Мужчина переступает через порог. Из его насквозь промокших туфель сочится пузырящаяся вода. Они дома? На работе. Ну, давай-ка на него посмотрим. Разуйся. Она стоит перед ним, опускает на мгновение взгляд. Дороти запрещает ходить в обуви. Он снимает поношенные туфли, в одной из которых зияет прореха, и встает на пол грязными босыми ногами. Лин в своей комнате подносит ребенка мужчине, сидящему на кровати. Он бережно берет малыша на руки. Малыш спокойно смотрит на мужчину. В гостиной телевизор включается на 8-м канале. Ливневой канализации в центральном районе города давно стукнуло 100 лет. И сегодня она наконец заявила: «Все, с меня хватит». Вечер. Дороти возвращается домой. В руках у нее сумки. Она достает бутылку вина и ставит ее на столешницу. Осторожно берет в руки открытку Лин и читает. Смотрит на открытку с внешней стороны и оборачивается. У двери стоят мужские туфли. Она поднимается к Лин. Лин, у тебя все на... Замечает мужчину. Дороти Тернер. Она смотрит, нахмурившись. Я вас знаю? Нет, я вас знаю. Это мой дядя Джордж, Дороти. А, родственник. Извините, просто мы не ждали гостей. Я здесь всего на день проездом. Хотел сделать сюрприз. Надеюсь, она достойно себя ведет. Пожимают руки. Да, у нас с ней никаких хлопот. Да ведь, Лин? Лин, держа ребенка одной рукой, подает Джорджу обувную коробку. Тот вручает ее Дороти. Это малышу. О, как мило. Дороти открывает коробку. Внутри раскрашенная деревянная фигурка повара. Это вяз. То самое дерево, что растет у нас в поле. А, это... Ваш муж. Да, и правда. Это повар. А, как здорово. Она переводит взгляд с Джорджа на Лин и обратно, улыбаясь вежливо, но несколько напряженно. Я собиралась готовить ужин. Вы останетесь, Джордж? Дороти бросает в кастрюлю ингредиенты. Принимает видеозвонок от Шона. Привет. Привет. Как долетел? Трясло. Я на секунду, а то надо уже приступать. У нас все хорошо. Дождь еще идет. Они готовы? Переворачивает планшет, чтобы показать блюдо. Убавь огонь и переверни кожицей вниз. Это все тебе? Нет, у нас гость. Лен навестил ее дядя. Ее кто? Дядя Джордж. Не знаю, родной он ее дядя или друг семьи. Сейчас всех подряд так называют. Дороти, кто он нахрен такой? Я ведь уже сказала. Дороти, ты попросишь его уйти? Нет, не попрошу. Он останется на ужин. Какой-то незнакомый человек. Лен его знает. А кто нахрен знает Лен? Не устраивай истерику из-за старичка. Пересушила, наверное. Дороти. Позвони мне перед сном. Давай, не волнуйся. За ужином. Ужин подан. Бон аппетит. Как говорят в пари. Джордж хватает руку Дороти и приподнимает над столом. Она смотрит то на свое запястье, то на его лицо. Лин берет его за другую руку и протягивает пальцы Дороти, замыкая цепь. Дороти смотрит на Джорджа украдкой, пока тот молится, закрыв глаза. Они разъединяют руки. Чудно. Здорово. Авторский рецепт Шона. Только я никогда не добавляю чеснок. Жалко, что вы с ним не познакомитесь. У него работа. Дороти отправляет в рот кусочек. Она наблюдает за тем, как Джордж хлопковой салфеткой очищает куриную грудку от соуса. Молекулярная кухня. Вот его главный профиль. Шон любого шеф-повара уложит на лопатки. Но вы не подумайте, он неплохой. Некоторым нужно твердой рукой указать на их место. Да, Шон так и говорит. В какой сфере вы работаете, Джордж? Он промакивает курицу салфеткой. Спасение. Да? На море? Иногда. Ужин очень вкусный, Дороти. У нее безупречные манеры. Она любит угождать. В детстве от нее было глаз не оторвать. А сейчас по ней и не скажешь. Дороти пристально на него смотрит. Джордж тянется через весь стол, берет салфетку Лин, заворачивает в нее курицу и выжимает. На тарелку стекает сок. Дороти смотрит с недоумением. Наконец он принимается за курицу, разрывая мясо руками. Еще рано говорить, но такое ощущение, будто Лиан была здесь всегда. Надеюсь, она с нами надолго. Я боюсь, дома не все гладко. Лиан очень нужна там. Дороти переводит взгляд с него на Лиан. Это не совсем входит в наши планы. У вас договор. У нас устное соглашение. Испытательный срок. Да, все верно. Но на это есть причины. Вдруг вздумается ее выгнать? Дороти оборачивается на дверь. Джордж продолжает разрывать курицу на кусочки. Извините. Она встает из-за стола. Джулиан? Льет, как из ведра. Жесть. Мог бы позвонить. Шона нет дома. Напиваться не с кем. Знаю. Он звонил с работы из Бостона. Это мой брат Джулиан. Джулиан, это дядя Лиан. Его зовут Джордж. Джордж привстает, подает руку. Очень рад. Рукопожатие затянулось. Джордж наконец садится. Ты поужинал? Да, ем, что останется. Лиан, а у тебя большая семья? Или тут все собрались? Джулиан наливает себе вина. Лиан порывается встать. До скольки ты работаешь? Дитя. Она возвращается на место. Проголодался, наверное. У мамы чутье. Дороти уходит. Джулиан занимает ее место во главе стола. Ну? Какие предложения? Унеси грязные тарелки. Лиан легко кивает и забирает у Джорджа тарелку. Нет. Джулиан свою придерживает и принимается за еду. Давай сперва ты мне скажешь, кто ты нахрен такой? Я такой же, как ты, Джулиан. Да он. Дядя, на нас лежит большая ответственность, чем все считают. Случись трагедия, и мы тут как тут. Берем дитя под свое крыло, если мы хорошие люди. А мы хорошие люди. Верно, Джулиан? Не отводя от него презрительного взгляда, Джулиан делает глоток вина. Поставила? В раковину? Да. Ты моешь, я вытираю. Дороти кормит ребенка грудью, когда входит Джулиан. Закрой за собой дверь. У нас проблема. Да что ты? Он хочет увести от нас Лиан. Хорошо, я рад. Хватило же наглости намекать, что наша семья ей не подходит. Честное слово, Джулиан меня сейчас разорвет. А что конкретно он сказал? Если он вздумает ее у нас забрать, то только через мой труп и никак иначе. Возьми, пусть срыгнет. Она отдает ему ребенка и выходит. На кухне. Спасибо, конечно, но не нужно было. Есть посудомойка. Нам пора идти. Утром у нас поезд. Разместимся недалеко от вокзала. И слышать ничего не хочу. Куда вы в такой ливень? Переночуйте у нас, места хватит всем. Лин поднимает глаза на дядю. Не хочу доставлять неудобств. Пожалуйста. Дороти и Джулиан встречаются на лестнице. Он переночует у нас? Да хрена с два. Не спорь со мной, Джулиан. Она поднимается наверх, он остается на месте. Оранжерея. Джулиан говорит с Шоном по видеосвязи. Он будет ночевать. Вы что, охренели? Дороти уперлась. Я тоже останусь, посплю на диване. Что он знает? О нас и о ребенке. Шон оглядывается. Он все это затеял. 100%. Дороти стелит постель на диване в кабинете Шона. Входит Джордж. О. Гостевую спальню мы переделали в детскую. Но Шон говорит, диван очень мягкий. Он смотрит на нее, не шевелясь. Считаете, с вами ей будет лучше? Она славная девушка. Вы должны ей гордиться. У Лен большое будущее, и мы с Шоном постараемся сделать все, чтобы она осуществила свои мечты. Я, наверное, старомоден, Дороти, но место ребенка с его семьей. Вы совершенно правы. Только ваша Лена же вовсе не ребенок. Дороти, улыбаясь, подходит к Джорджу. Он протягивает ей фотографию в рамке. Она берет ее в руки. Моя мама. Как давно ее не стало, Дотти. Дороти переводит взгляд со снимка на него и обратно. Она так меня называла. Дотти. Я поищу для вас какую-нибудь пижаму в вещах Шона. Он смотрит ей вслед, затем проходит в комнату, обводя ее взглядом. Лен, одетая в халат, открывает дверь. Можно зайти на минутку? У Дороти в руках папка. Женщина проходит и садится на кровать. На кровати лежит раскрытый чемодан Лен. Хотела с тобой чуть-чуть поболтать. Я вижу, как твой дядя переживает, и я очень хорошо его понимаю. Нам давно пора было оформить тебя официально. Мы с Шоном просто замотались, сама видишь, совсем вылетело из головы. Дороти протягивает ей папку и снимает с ручки колпачок. На второй странице указана маленькая надбавка. Город дорогой, а я хочу, чтобы тебе было комфортно. Лин смотрит то на папку, то на Дороти. Джерика страшно расстроится, если ты сейчас от нас уйдешь. Он сильно к тебе привязался. А я к нему. Лен, дорогая, мы так тебя полюбили за эти несколько недель. Даже Шона, он вообще всех ненавидит. Честно-честно, ты уже стала нам как родная. Или тут что-то другое? Тебе, может быть, у нас плохо? Нет, мне очень у вас нравится, Дороти. Тогда стоит сказать об этом дяде. Объяснить ему, чего хочешь ты. Он и слушать не станет. Раз он сказал уезжать, значит... Значит, нужно его просто переубедить. Нам обеим. Да. Угу. Лен кивает. Нахмурив брови, подписывает документы. Джулиан включает сигнализацию и по темному коридору проходит в гостиную. Он встряхивает одеяло и ложится на диван. В ванной Дороти разговаривает с Шоном по видеосвязи. В руке у нее зубная щетка, под глазами патчи. Я за свое счастье буду бороться. Старикашке тут ничего не светит. Милая, собери вещи на первое время и сними номер в Мариотте, а утром я приеду. Сбежать из собственного дома? Хватит волноваться, с нами Джулиан. В Джулиане 70 кило, кокаина в основном. Но хочет этот дядя забрать Лен, и черт с ним. Найдем другую няню. Хорошую. Отличную. Видел бы ты, как она на меня смотрела, Шон. Она нас любит. Больше, чем своего... Нет, нельзя так говорить. Я не знаю, где Лен жила, но ей там явно было плохо. Это не наша с тобой забота. На первом этаже темно. Джулиан храпит на диване. Джулиан резко садится, озираясь. Он встает, поднимается по лестнице. Прокрадывается в кабинет Шона. На диване никого. Дороти спит. Ее рот зажимает чья-то рука. Она оборачивается к Джулиану. Это я. Ты совсем уже, что ли? Куда ты исчез, дядя Джордж? Что? На диване его нет. Вообще нигде нет. Он что? Он ушел? Ты давала ему код от сигнализации? Не давала я ему никаких кодов. Значит, этот псих где-то в доме. Дороти, нам с тобой пора валить отсюда нахрен. Чтобы чужой мужик выгнал меня из моего же дома? Стой, ты куда? Искать его. Я обыскал все комнаты, кроме няниной. Она накидывает халат. Что ему делать у нее? Он ведь ей родной дядя. Или просто называет себя дядей для отвода глаз. Выбегает за дверь. Дороти поднимается по лестнице. Джулиан идет следом. Дороти заглядывает в комнату Лиэн. Она бросается вниз по лестнице, распахивает дверь детской. Ребенок лежит на полу. Дороти его поднимает. Ох, как ты оказался на полу! Не ударился? Дороти и Джулиан стоят над кроваткой. В ней, свернувшись калачиком, весь в белом лежит Джордж. Ну все, пусть валит. Нет, пусть лучше спит. Что? Он в детской кроватке. Я не слепая. Они отходят от кроватки. Если выставим его за дверь, Лен уйдет. Это полный трындец. Джерика будет спать со мной. Дверь я закрою. Ты будешь следить, чтобы он отсюда не вышел. Утром разберемся. Это полный трындец. Джулиан, это тебе повезло с адекватной роднёй. Не спускай с него глаз, ладно? Дороти с ребенком выходит. Джулиан приближается к кроватке, чтобы взглянуть еще раз. Утро. Дороти стоит перед зеркалом в белой блузке и поправляет цепочку и подвеску в виде креста. Утренний свет освещает пустую детскую кроватку. Джулиан просыпается. Он провел ночь в кресле. Он бросает взгляд на кроватку, встает. Входит в столовую в семейных трусах и футболке, накинув на плечи одеяло. Доброе утро, Соня. Дороти ставит большое стеклянное блюдо на стол перед Лиэн и Джорджем. Хорошо спал? Как младенец. Затем садится сама, склоняет голову, решительно берет Джулиана за руку и протягивает ладонь Джорджу. Все берутся за руки по цепочке. Наконец, Лиэн протягивает руку Джулиану. Джулиан. Он берет ее за кончики пальцев. Абун, боже моя, не скадашмах, тете малкурах. Небо севино чайка на дебуаши майя в бара. Ховла наншма, сунка на няумана. Ваш буклен каубейн, вахта хенайка на давглан шпуока неркайрбейн. Уйла толан эльдешина, элла паца мимбиша, метул дила кай вахила. Ватеш букта ла лам алмин. Амин. Дороти откидывается на спинку стула и улыбается. Надо же. И дождь кончился. Это он смотрит на нас сверху и улыбается. Джордж с чемоданом в руке босиком подходит ко входной двери. Ставит чемодан на пол. 42-й, да? Как у Шона. Они у него с 2012-го. Хорошие, но он их так и не разносил. А вам бы они послужили. Джордж смотрит на новенькие кожаные туфли и обувается. Поблагодарите за меня. Лен! Лен выходит из кухни с ребенком на руках. Попрощайся. Но она не хочет. Я не с вами говорил, леди. Выходит Джулиан. Джулиан, я... Я сама. Лен, ты что-то собиралась сказать своему дяде? Я хочу остаться. Джордж подходит к Лен. А как же остальные? Те, что достойны твоей помощи. Ты их бросишь ради этого? Ради нее? Лен кивает. Ну, как знаешь. Тогда я с тетей Мэй вернусь. Ей-то ты точно не откажешь. Джордж поворачивается к ней спиной. Джулиан открывает ему дверь. У выхода Джордж оборачивается. В этом доме Бога нет. Он покидает дом, а Дороти подходит к Лен. Ты умница. Переодену его. Лен уходит с малышом. Дороти поворачивается к Джулиану. Что он такое имел в виду? Чушь собачья. Хрен его знает. Они смотрят на дверь. Шон выходит из такси и поднимается по ступеням крыльца. Он бросает на пол сумки и проходит в дом. Дороти? Воскресенье, 9-е число. Да, я пришлю подтверждение. Прекрасно, то, что надо. Спасибо вам за отзывчивость. Они на кухне. И с вами тоже. Все нормально? Ну, серьезно. Одну ночь тебя не было дома, и все, караул, конец света, да? Я все уладила. Отдает ему радионяню. Через 3 недели, в воскресенье. Что? Я арендовала церквушку на улице Сенсом. Там будут крестить нашего сына. Даже не думай меня отговаривать. Заодно всех с ним познакомим. Уже давно пора. Он их покорит. Целует мужа. Разбуди его через 23 минуты, а то потом он не уснет. Шон смотрит ей вслед. В детской. Ну-ка так, молодец. Шон меняет подгузник малышу, берет его на руки и качает. Он замечает, что над кроваткой среди прочих игрушек висит деревянная марионетка повар. Лин подходит к окну своей комнаты, выглядывает в окно. На другой стороне улицы стоит Джордж. Он поднимает голову, и они встречаются взглядами. Лин подносит руку к подвеске на шее. Черный экран. Появляются титры. Интеллектуальная собственность Uncle George Productions LLC. 2019 год. Все права защищены. Это художественное произведение. Все персонажи, события, места, имена и названия являются вымышленными. Любое совпадение или сходство с реальными местом, именем или названием и человеком или историей человека, продукта либо организации случайны. Логотип Blinding Edge Pictures, логотип Escape Artists, логотип Dolphin Black Productions.